«Слышу зов». Это песни, с которыми можно идти в бой, а также музыкальная терапия для русофренов, вдаривших по тапкам. Приветствуем всех, с вами луганский шарманщик, и мы продолжаем лечить русофрению тех, кто считает, что Россия скоро развалится, но в то же время боится ее как черт ладана. Именно в этом и заключается русофрения, и русофренов, оказывается, хватает ее. На русской земле, а не только на украинской и не только на европейской. Но есть люди все-таки здравомыслящие. Например, экс-продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардыш нашумел достаточно громко. Вот, он критиковал киевский режим, и на него объявили охоту в Украине. Его менеджер говорил, что Юрка уходит в тишину и появится сразу, как будет в безопасности. А вот, как утверждают украинские СМИ, музыкант якобы покинул Украину, но подтверждения этой информации нет. Бардыш выпустил песню, которая называется «Позиция». В этой песне он раскритиковал Зеленского и обвинил киевские власти в украинизации Донбасса. Продюсер также отмечал, что использование украинцами слова «свинособаки» в отношении россиян только консолидирует российское общество вокруг власти. После заявлений Бардыша от него даже ушла жена. В соцсетях она написала, что Украина для нее превыше всего, даже выше, чем супружеский долг. Но то такое, давайте послушаем, чем же так задел за живое украинцев Юрий Бардыш. Слушаем его песню «Позиция». Покореженный мой дом, аренду оплачу потом. Холодно, сырая земля, территория угля. Родина поставила мне мат, волонтеры дали автомат. Благословили отец и мать, брата убивать. Да, родители в тяжелый контент. Она страна, а он президент. Еще у них соседи враги. Наша Галя в обнуле. Я не жалуюсь, я понимаю. Идея объединяет. Мы советом, мы знаем, кто кого. Наша нация превыше всего. Дальше край, уходи, исчезай. Думается, теперь все поняли после прослушивания этой песни, почему на Бардаша объявили охоту, и думаю, всем понятно, в чем разница между Россией и Украиной. Потому что, например, вот дикие выпады Лёвы из группы Би-2 в адрес своей страны и проводимой спецоперации не вызывают в Кремле ни злость, ни хейт никакой, а просто смотрят на него устало разочарованными глазами и думают: «Еще один русофрен». Да, пишет этот же Лёва, Би-2, о том, что «это военное преступление», так он комментирует СВО, «вся эта спецоперация – одно огромное военное преступление». При этом убийство мирных жителей Донбасса все это время с 2014 года у Лёвы не вызывает никакого ни смущения, ни удивления. Для него это вполне нормально. Лёвик этот, кстати, не один такой вот человек, который не поддерживает в России СВО. И даже вот некоторые представители культурной прослойки в России представляют себе, как завтра утром просыпается тот же Минкульт, Минобраз, Минпросвет, Минкино, Минрадио, Минлитература, и вдруг как начали работать на парней, сражающихся и умирающих ежедневно. Главное ведь, что сказал: «Надеюсь, кто-нибудь однажды доложит императору, что вот в России нет ни одного работающего кинорежиссера первого ряда, поддерживающего спецоперацию. Нет ни одного толстого литературного журнала, кроме нашего современника, болеющего именно за наших. И глянцевого тоже, кстати, нет». Об этом вот пишут в Телеграме культурные деятели России. Это не мое личное впечатление, чтобы вы не подумали, а вот люди, которые болеют за культурное возрождение России, так и говорят, что нет ни одного книжного магазина в России, который сделал выкладку воспоминаний о русской весне. Они даже не знают, что есть такие книги в природе. А на нашем радио и далее везде на топовых радиостанциях, топовых кавычках, под нереальным давлением появилась одна песня о спецоперации и русской весне из примерно 50 возможных. Да их больше на самом деле. Просто все эти коммерческие радиостанции любят поставить что-нибудь модненькое с привкусом гламурчика, то, что заставит качать пятой точкой, но то, что никогда не будет шевелить серое вещество. И это вот печалька, конечно. Так вот, за 8 лет и за вот эти все прошедшие месяцы СВО театры в России вот не то что вот не все, а вот ни один даже театр не приступил к постановке спектакля о наших воинах, пишут в телеграм-канале клуб «Улица Правды», культурные деятели, и смеются, говорят, что нам поможет только Бесогон. Нам поможет только Бесогон, Либерда захватила культуру. Богомолы повсюду сидят, либерасты владеют натурой. Как поддержим мы русских солдат? Наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин обратился к Госдуме и сказал, выдержка из его обращения, что нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им сил, дыхание Родины, дальше сказал Владимир Владимирович, чтобы чувствовали вот дыхание Родины. Ну, то есть, про концерты сказал, про фильмы и так далее и тому подобное. То есть, общенациональная культурная повестка, которая бы помогла ребятам на фронте чувствовать, что они не зря воюют. Ну, мы можем вспомнить, да, какая была повестка в Великую Отечественную войну, как работала наша пропаганда, как работали концертные бригады, какие фильмы снимались, какие стихи, песни. И вот если бы у меня была возможность, я бы доложил Верховному что на горячем фронте Россия наступает, а на культурном фронте Россия обороняется. Россия обороняется и должен быть создан Государственный комитет культурной обороны во главе с Никитой Сергеевичем Михалковым. Вот, на мой взгляд, больше он этой деятельностью как раз и занимается вот в своем Бесогоне. Но это только у него нет рычагов. Вот он только показывает ситуацию там, так сказать, тоже тактической, вот как культурный фронт, как вот ваш покорный слуга, ну, только в больших масштабах. Но сейчас ситуация на культурном фронте не менее важна, чем на горячем. И, на мой взгляд, президенту России надо напрямую возглавить специальную культурную операцию. Начать ее уже, наконец, и напрямую возглавить так же, как и специальную военную операцию. И надо создать параллельную Минкульту, Депкультам всем структуру, напрямую подчиняющуюся президенту. Рабочее название вот, Государственный комитет культурной обороны. Напрямую, чтобы у них были все полномочия, они могли, так сказать, и цензурой заниматься, и культурной политикой, и культурной политикой. Что все, тут в этом все сказано. Должны заниматься культурной политикой. Это сейчас не менее важно, чем горячая война. Понимаете? Смерть культурным оккупантам. Ну, вот такое вот заявление сделал в своем телеграм-канале. И спел, да, и высмеял, в том числе, и серьезно обратился Сергей Москальков, оперный певец. Он постоянно в телеграме такие вот запевы делает интересные. И, кстати, достаточно актуальные, на мой взгляд. Но мы продолжаем наш Z-подкаст против всех культурных оккупантов. И вот от сегодняшней Украины мне точно не нужно никаких званий. Так сказал поэт Илья Резник и отказался от звание народного артиста Украины. Во как! Нежданчик, нежданчик, нежданчик, получил в Киеве Зеля пацанчик. Расстроился даже сильно этот одуванчик. Слышу зов! Это песни, с которыми можно идти в бой, а также музыкальная терапия для русофренов, вдаривших по тапкам. А вот Максимка Леонидов, грозившийся сделать Израиль центром жизни и своей семьи, и осуждающий действия правительства российского, в сентябре решил немножечко подзарядить кармашки на концерте в Питере. К слову, набег на Москву запланировал он на ноябрь. А как же вместе с детьми сделать такой важный шаг, как израильская школа, спрашивают его вот сейчас. Видимо, не хватает золотишка, решил Максимушка к кормушке примазаться, хотелось бы взглянуть на людей, которые потащатся на его забавы ради пополнения леонидовской казны. И не придется ли потом оглянуться Максиму Леонидову, чтобы посмотреть, не оглянулись ли компетентные органы, чтобы посмотреть, не оглянулся ли Леонидов. Ну, а еще один Максимушка, которому в Израиле в том же зарядили яблоком прямо в глаз. Так вот, он оказался достаточно гомнистым все-таки парнем и даже выступает в Тбилиси для помощи беженцам с Украины, представьте себе. Но мы не будем обращать внимание на тех, кто забывает свою принадлежность к России, а мы будем говорить о наших русских людях, которые помнят силу русской речи. Я вам хочу поставить песню в исполнении Крамолы. Она так и называется «Русская речь». Немножко русского рэпа. Разбавим наш культурный фронт. Имеем мы обычаи свои, завет отцов и предания вечные, и вещий сон в тени этих лесов. И шепот трав весенних в лугах на полянах, и шелест наших злаков в пора. бороздах, руками русских возделанных, и гик коней, и топот стад, и грай воздушных птиц. Все наше здесь. Крылатые фразы, прилетайте все сразу на базу. Гоните узурпаторов разума, наблюдая в бинокль спектакль. Виды с высоты позволяют не запутаться в распутицу пошлости, мерзости. Крутится практически, вертится планета Земля. У нее терпение лопнет, она возьмет, чихнет и пиздадит сотворение. Пастухи чужого бога не помогут стаду. Фокусы, покусы, попсы, ряженые клоуны нацепили овечьи шкуры, сука, бороды. Впаривают емелем дуракам ветхий хлам. Про то, что все потом, где-то там. Новый крестовый поход на благо туловища. Товарооборот человеческого пастбища. Наш меч, русская речь, наш клич, дичь в печь. Наш меч, русская речь, наш клич, дичь в печь. Наш меч, русская речь, наш клич, дичь в печь. Наш меч, русская речь, наш клич, дичь в печь. В печь. Наблюдаю в бинокль спектакль. Эра лицемеров, аншлаг. Политические проститутки на главных ролях. На заседаниях щеки дуют, о народе думают. Аферисты всех мастей с мандатом по кабинетам, с портретом головы тухлой рыбы. Фото персонажи кунсткамеры закатывают выборы абсолютно одинаковых тупиков, хомутов. Это главный приз в марафоне меркантильных крыс. Широка страна моя родная, много мне всего, а толку мало. Мечта любого шарлатана — шапка Мономаха. Крамола у микрофона со своей колокольни веду репортаж из офиса продаж и обмена родины по курсу на цветные фантики и стеклянные бусы. Наши ресурсы за бугор, а для тебя Егор, Емеля, Ваня дурак. Только водка и табак, чтобы не вникал чё да как. Наш меч, русская речь, наш клич, дичь в печь. Наш меч, русская речь, наш клич, дичь в печь. Наш меч, русская речь, наш клич, дичь в печь. Наш меч, русская речь, наш клич, дичь в печь. Ну что, жестко, зато правдиво. И, кстати, Крамола один из таких рэперов, который, русских рэперов, который не скрывает правду, а прям режет правду матку. И не покинул свою страну, несмотря на то, что даже есть определенные проблемы, да, в России. Но он ведет себя достойно, в отличие от всяких надутых, напыщенных индюков, которые кричат на каждом углу, что они крутые русские рэперы, но при этом рассказывают о своей текущей ситуации и эвакуации из концлагеря «Россия». Так они называют страну свою родную, в которой родились, вы представляете? Пишет один из таких вот, который именует себя «Раскар». Раньше он там еще был растаможенным, карандашом, в общем, группа Дабац есть такая. Вообще, русские рэперы как-то позорно себя ведут в последнее время. Большинство из них оказались русофобами и русофренами, и потекали, что называется, вдарили по тапкам, дрыснули так, что аж засверкали пятки. И пишет один из таких, тот же Раскар, который называет себя участником группы «Дабац» и «Лев прав звук», что «наконец-то я могу вдохнуть спокойно и выдохнуть спокойно. Сказать, что я против войны, значит ничего не сказать. Назвать эту войну просто войной, значит не назвать никак». В общем, какую-то ахинею состряпал в соцсетях, написал ВКонтакте и... смылся оттуда, а теперь ведет только Инстаграм, эту мэтовскую запрещенную соцсеть. которая практикует информационный нацизм, и пишет там, что «безрассудство не храбрость, поэтому сначала пришлось эвакуировать из концлагеря, который когда-то был моей родиной, свое бренное тело и еще двух людей, жизнь которых напрямую зависит от работоспособности этого тела». В общем, пишет там «нет войне, объявляю войну войне», там и прочую ерунду, рассказывает то, что в Москве там фашистская диктатура, при этом, слиняв в Литву, уже фотографируется возле здания, ну, может, посольство или что-то непонятное, в общем, с двумя флажками. На этом здании два флага, один литовский, а второй украинский. Вот у меня вопрос, конечно, интересно даже стало, при чем здесь украинский флаг и литовский? Ну, то есть он поддерживает политику другой страны, да, не своей даже. Даже если он не поддерживает политику своей страны, то при чем тут Украину вписал? То есть он хочет сказать, что на Украине там достаточно сытно, достаточно хорошо, свободно и... шенгенский воздух, как он выражается, там он чувствует. Вопрос, почему тогда не поехал на ту самую Украину? Его бы там встретили со всеми почестями, наваляли как кацапу, как москалю московскому. Ну, а пока что его кочевье, как он называет, продолжается, и разбил он свой лагерь в стране со столь близким его сердцу сочетанием цветов на флаге Литвы, но только стал еще рядышком с флажком Украины. Ну, лагерь беженца теперь его дом, как он утверждает, убежал из концлагеря и теперь в другой попал лагерь. И, кстати, пишет, что после Стамбула у него все-таки противоречивые чувства. И, кроме того, появился, если откровенно сказать, как он сам пишет, страх перед будущим и неуверенность в завтрашнем дне. Ну, а как же та самая европейская райская площадка для гольфа, для всех любителей сбежать из России? Оказывается, не все так радужно у этого Раскара. Ну, короче, рассказчик он еще тот, сам в итоге переживает за свою тухлую вот задницу и думает, а что же делать дальше? Ну, пущай теперь пернатый крылышками помашет, поерзает по стулу своей пятой точкой и подумает, как жить дальше, это его проблемы. А вот и еще одна девушка, которая именует себя Собчак, которая немножко телеведущая, немножко актриса, писатель и ресторатор, капельку гламурная светская львица, которая напивалась и делала неприятные вещи на камеру, маленько общественные даже деятели и ходок на протестные митинги. В 2018-м она активно предлагала себя избирателям в качестве президента, так вот, теперь она корчит из себя независимую журналистку и недавно даже решила взять интервью у певицы Саши, чтобы обстебать ее за поддержку спецоперации. Стеба, правда, у этой Собчачки не получилось, а зато наконец-то удалось объявить публично, что сама-то она против спецоперации и не видит, кстати, на Украине нацизма. Ксюша, раскрой глаза шире, сними шоры. Давай поговорим про Украину, и которая кишит нацистами. Да. Вот ты откуда это взяла? Не надо смотреть, что показывают там, как русских обсирают в Америке. Ты просто сейчас сама выглядишь как жертва пропаганды, понимаешь? Только другой. Слушай, моя пропаганда меня... Слушай, меня, да, когда слышат просто тогда конкретные факты, можешь мне сказать? Зеленский кидал зиги, он где-то ходил в форме СС. Он, может быть, у него торчал Майн Кампф из кармана. Почему Зеленский? Ну, ты говоришь, Украина и руководят фашисты, ты говоришь. Украиной руководит коллективный Запад, и как бы это ни звучало для тебя вот, да, улыбочно, это так. Представляете, Собчак не видела нацистов на Украине. Батальон Азов, правый сектор, для нее, наверное, это прям святоши какие-то. Или, наверное, она в них видит... освободителей, незалежности, европейские державы, помощников в них нашла. Ну, короче, Кто такая Собчак, все уже давно знают. Это Навальный в юбке. Много времени уделять ее тупизму не будем. Поедем дальше по просторам лирики. И лирики нормальной, нашей, адекватной. И следующая песня посвящается 6-му батальону территориальной обороны народной милиции ДНР, который прямо сейчас ведет бои на передовой. И если хотите посмотреть эксклюзивные кадры боев, которые сопровождают эту музыкальную композицию, то заходите в телеграм-канал «Луганский шарманщик». Ну а мы послушаем Ёпта Морпеха, который нам как раз таки и споет, точнее прочтет свои русские стихи в стиле рэп «Шестой тербат». Снова горит земля, запах смерти кружит ураганом по этим полям. И мы с тобой под красным небосводом на углях. Просим Господа, добавь еще огня. Будто в этом месте собраны одни штрафные роты. Мы несем потери, вот такая вот у нас работа. Пока республика спокойно засыпает ночью, души ее сыновей гранатами рвутся на клочья. ДНР, строго юг, тут шестой терпат. Мы встречаем залпами орудий кровавый закат. Провожая этот день очередной атакой, ради мира на земле мы не поскупимся отвагой. Мы обязательно вернемся с последнего боя, там где запах гари и приклады сжимая с любовью. Пацаны уходят на покой, сверху плачет небо. Там, где зимой намного жарче бывает, чем летом. Послушай, мама, я вернусь обратно. Как бы там ни было, земля залечит мои раны. Враг у порога точит когти и стучится в двери. Бросает танки, завывает огнем артиллерии. На рубеже добра и зла наши подразделения. Они для нас всего лишь будто живые мишени. Мы вместе с братьями, пожалуй, останемся здесь. Территориальный батальон под номером 6. Идет война и ничего не имеет значения. Подрастают сыновья и с ними наше ополчение. Ты, наверное, не знаешь вот такого куража. Когда сыпет земля на шею со стен блиндажа. Когда днем и ночью шелестят, то развален траки. Долбит артиллерия, и тут на линии атаки. Перекрестные огни безомолку щебечут в небе. Где дома в одном моменте выгорают в черные снег. Снова нависают тучи возле дерзкой высоты. Пускай они-то видят до сих пор кошмарные сны. С нами в главной роли, да, нас полегло совсем немало. Но за ваши головы собачьи мы достигнем ада. И вы ответите за каждую живую душу. Были тут и будем до конца, ничто нас не задушит. 08-834, помни цифры. Батальон, что при жизни стал мифом. Послушай, мама, я вернусь обратно. Как бы там ни было, земля залечит мои раны. Враг у порога точит когти и стучится в двери. Бросает танки, завывает огнем артиллерии. На рубеже добра и зла наши подразделения. Они для нас всего лишь будто живые мишени. Мы вместе с братьями, пожалуй, останемся здесь. Территориальный батальон под номером 6. Послушай, мама, я вернусь обратно. Как бы там ни было, земля залечит мои раны. Враг у порога точит когти и стучится в двери. Бросает танки, завывает огнем артиллерии. На рубеже добра и зла наши подразделения. Они для нас всего лишь будто живые мишени. Мы вместе с братьями, пожалуй, останемся здесь. Территориальный батальон под номером 6. Вообще, на самом деле, очень иной раз становится неприятно, потому что такие полудурки разные там по телевидению и по просторам интернета пиарятся, и на радио их постоянно приглашают. А вот нормальных людей, как тот же Крамола, тот же Ёпт, которых мы сегодня с вами слушали, о них практически никто не знает, они вот там где-то в андеграунде делают потихонечку, собирают не толпы, а именно собирают тесный круг своих друзей и вокруг них строят как раз-таки то, что и называется русское общество. А всякие непонятные передачки, вот еще один интересный пост появился в телеграм-канале под названием «Говорит Джеронимо». Так вот, там пишут то, что помните такого дятла Big Russian Boss? Ну, есть такой дятел. Так вот, типа ведущий делает тупой закос с матча всех звезд в НБА. Там у них в конкурсе трехочковых манибол или в середине матча бросок с центра поля за бабло, пишет автор публикации, что-то в этом духе. Так вот, эксперты спорта лучше скажут, как правильно называется этот конкурс там с бугром и идею денежного мячика спионерили эти гоблины типа Russian Boss'а и впаривают на телевидение. Если задуматься, сколько при этом денег и тратится на съемки такой вот дичи, которую Крамола предлагает в печь, аж волосы дыбом встают, причем даже у лысых. Лучше бы, предлагает автор публикации, потратили эти деньги на образование, искусство или армию. Такой шлак снимать, тиражировать в СМИ, да, а СВО для этих московских выскочек по типу Big Russian Boss, по типу Собчачки, для них это СВО по типу парада на 9 мая. Слышу голос из прекрасного далека, или слышу зов, но не знаю, где он. Прям чудо-чудная русская дива. А знаете, почему так случилось? Спрашивает автор этого вот поста из телеграм-канала, говорит Джеронимо. А потому что ютубы и инстаграмы монетизацию выключили. Вот эти боссы-кровососы лезут теперь в телек. Хотят, чтобы им из бюджета ручку позолотили. Они ж на завод работать-то не пойдут, или уже куда там, они сильно пафосные. Сталина на них нет, тот бы вылечил. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Да, мы вылечим всех культурных оккупантов, всех собчачек, галкиных и прочую нечисть. Изыди из России, бесовщина, именно так и по-другому быть не может. Мы дальше будем слушать хорошую музыку. Петр Брок и Полугора, те ребята, которые делают именно русский отличный рок. И если Брок не отжигает с ракетами на поле боя, то отжигает на танцполе. Поехали! Голова летает! Никогда не обсуждай странные загадки. Никогда не принимай серые порядки. Если хочешь просто быть, будь всегда над схваткой. Если хочешь просто быть, будь и все в порядке. Его хата с краю, а твоя голова летает. Просто съешь сухари к чаю, полегчает, отвечаю. Полегчает, отвечаю, полегчает. Он забил на все болты, скалится собака. Ты не видишь темноты, скоро будет драка. В ней погибнет, может, взвод, а может, батальон. Кто-то будет есть свинец, ну а он бульон. Его хата с краю, а твоя голова летает. Просто съешь сухари к чаю, полегчает, отвечаю. Полегчает, отвечаю, полегчает. We'll be right back. все будем снова жить. Нам с такими никогда, никогда дружить. В темных светлых уголках есть всегда окно. В светлых темных уголках будем пить вино. Сладкое вино, горькое вино, а потом в окно. Его хата с краю, а твоя голова летает. Просто съешь сухарик к чаю, полегчает, отвечаю. Полегчает, отвечаю, полегчает. Хочется поменьше дальше говорить, а больше ставить музыки, потому как она еще есть, а время тик-так, что называется. Песня на ночь еще всем вам. Михаил Елизаров, выстебал чубатых нацистов Шароварного рейха. Именно им он посвятил песню, которая называется «Моя мать Ева Браун». Я не вышел лицом я, когда он родила меня мать Ева Браун. Нарекла меня мама Адольфом, накормила вареным вервольфом, подарила мне кортик Вальтер, чтоб геройским у эго был альтер. И читала мне каждую среду Нибелунгов и старшую Эду. А потом моя мать Браун Ева очевидно совсем охуела, посадила мальчонка и под вербу, чтобы я сторожила Ненерву. Посадила мальчонка и под вербу, чтобы я сторожила Ненерву. Я ее охранял днем и ночью, я питался лишь кровью и почвой, и, наверное, с голоду умер, но меня отвязал Кальтенбруннер. Время синих очей из рассовых печей удохал свои ноу-хау. Неужели останусь ничей? Время синих очей из рассовых печей удохал свои ноу-хау. Неужели останусь ничей? Спас от смерти меня Кальтенбруннер и раскинул заветные руны. Говорит Ева Браун, убийца, недостойная звания арийца. Воспитал меня доктор фон Эйхман, что построил потом Третий Рейх вам. Одарил меня молотом Тора, и я стал персонажем фольклора. Одарил меня молотом Тора, и я стал персонажем фольклора. В Бухенвальдском лесу, несмотря на красу, в Бухенвальде по звуке Вивальди я культную службу несу. В Бухенвальдском лесу, несмотря на красу, в Бухенвальде по звуке Вивальди я культную службу несу. Кстати, друзья, вы можете также заказать песню и при желании вот это сделать, обращайтесь по номеру телефона, который в Телеграме доступен, +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Если хотите услышать в нашем Z-подкасте какую-то песню, то пишите в телеграмчике. С вами был Луганский шарманщик. Читайте наш телеграм-канал. Услышимся. Пока-пока. Это был Z-подкаст. Слышу зов. Мы лечим русофренов и культурных оккупантов. Слышу зов. Это песни, с которыми можно идти в бой, а также музыкальная терапия для русофренов, вдаривших по тапкам.